Она решительно пошла по дороге. Этого у нее отнять было нельзя. Она была смелая женщина. «Что вы хотите?» — спросил я ее, когда она подошла к воротам. «Разве так разговаривают с парламентерами?» — насмешливо спросила она. «Впустите меня». «Зачем?» — спросил я. «Неужели вы боитесь безоружной женщины?» — ответила она. «Мне необходимо с вами поговорить». «Впустим», — решил Железнов. Он не стал слезать с вышки, и мы со Штамом впустили Янковскую. «Говорите», — сказал я, — «чего вы хотите?» «Мне надо говорить лично с вами», — сказала она. «Отойдем в сторону». Она сошла с дорожки, и я невольно последовал за ней. «Зачем вы приехали?» — спросил я. «Кто с вами?» «Никого», — она рассмеялась. «Кому же еще быть? Вы не представляете, какой спектакль устроил мой Чичизбей. Вы здорово его растравили. Я приехала бы раньше, но Гонзалес никому не давал говорить, и я не могла понять, чего добивается Польман». Она потянула меня за руку. «Что вы собираетесь делать?» — продолжала она. Подозрения Польмана подтвердились. Гренер ни о чем не знал. Он не получал ни списка от вас, ни указаний от шефа. Мне об этом можно было не сообщать. «Для чего вы все это говорите?» — остановил я ее. «Для вас!» — воскликнула она. «В течение нескольких минут Польман установит, куда последовала ваша машина, и все станет ясно. С минуты на минуту сюда прибудут специальные войска. Я хочу вас спасти. Все равно вам не прорваться через линию фронта. Помогите обезоружить команду самолета, и вам обеспечено поощрение. Вас не пошлют в Россию. У вас будут деньги, положение, свобода». Она принялась торопливо уговаривать меня, сулила всяческие блага, запугивала всевозможными ужасами. Может быть, дорогой она еще воображала, что сможет меня уговорить. Но, едва заговорив, я думаю, сразу поняла бесполезность затеянного разговора. Она торопливо повторяла фразу за фразой о красивой жизни, личной свободе и обеспеченном положении, но сама уже не верила в убедительность своих доводов. Она продолжала говорить, а в сознании ее зрело другое решение, потому что внезапно она отскочила от меня и выхватила из кармана пистолет. У меня мелькнула мысль, что на этот раз она не пощадит Макарова. Но нет, она целилась в Лунякина. Не знаю, случайно она его выбрала или угадала в нем пилота, но этим выстрелом она могла погубить нас всех. Она умела принимать молниеносные решения. Одним прыжком я очутился возле нее и сбил с ног. Ко мне подбежал Лунякин, и ремнями, снятыми с мертвых эсэсовцев, мы скрутили ей руки и ноги. «Что там у вас, Андрей Семенович?» — закричал Железнов. «Янковская хотела его застрелить», — объяснил я, указывая на Лунякина. Я приблизился к вышке и передал Железнову слова Янковской о том, что с минуты на минуту должны прибыть специальные части. «Что же вы медлите?» — сказал он. «Не пропадать же всем!» — он поискал глазами Штама. «Товарищ Штам!» — подозвал он его. «На два слова». Они перекинулись между собой несколькими отрывочными словами. «Так вот, товарищи!» Внятно и не торопясь произнес Железнов. «Решение принято. Экипаж возвращается в самолет. И товарищ Макаров тоже. А мы с товарищем Штамом постараемся вас прикрыть». «Ты можешь лететь с нами?» — воскликнул я. Железнов указал на ограду. «Думаешь, эти не попытаются проникнуть сюда? А мы не знаем всех секретов здешнего аэродрома. Нельзя рисковать ни самолетом, ни людьми. Да и выезда мне никто не разрешал. Пока что мы не впустим тех, кто за воротами, и будем задерживать тех, что придут». «Нет», — сказал я, — «я не согласен, ты полетишь с нами». «Вы недостаточно дисциплинированы, товарищ Макаров», — сказал Железнов. «Но на этот раз номер не пройдет. Вас ждут в штабе армии, понятно? Приказ командования. Посмейте ослушаться, и вас расстреляют за невыполнение боевого приказа». Он тотчас от меня отвернулся и пожал руку Лунякину. «Большое спасибо за помощь». Голос его на мгновение перехватило, но он сейчас же оправился. «Передайте». Но так больше ничего и не сказал. «Майор Макаров подменит шофера», — приказал он. «Садитесь».